Глава 16. Прошло несколько дней. Всем казалось, что небесный свод обрушился на Речь Посполитую. Желтые воды, Корсунь, уничтожение коронных войск, всегда одерживавших победу над казаками, плен гетманов, страшный пожар во всей Украине, неслыханная резня и убийство — все это обрушилось так неожиданно, что люди почти не хотели верить, что сразу столько бедствий могло постигнуть одну страну. Многие и не верили, многие цепенели от ужаса и сходили с ума, другие предсказывали пришествие Антихриста и близость страшного суда. Порвались все общественные связи, все человеческие и родственные узы. Исчезла всякая власть, пропало различие между людьми. Ад спустил с цепей все преступления и послал их гулять по свету. Убийство, грабеж, вероломство, зверское насилие, разбой и неистовство заменили труд, честность, веру и совесть. Казалось, что люди отныне будут жить уже не добром, а только злом, что переменились чувства и мысли. То, что прежде казалось бесчестным, считалось теперь святыней. Солнце не светило уж больше, его застилал дым пожаров, а по ночам зарево заменяло звезды и луну. Пылали города, деревни, костелы, усадьбы, леса. Люди перестали говорить, а лишь стонали и выли, как псы. Жизнь потеряла цену. Тысячи людей гибли без следа, без воспоминания. Среди всех этих ужасов, убийств, стонов, дыма и пожаров возвышался только один человек. Вырастая как гигант, почти заслоняя дневное светило и бросая тень от моря до моря. Это был Богдан Хмельницкий. 200 тысяч людей, вооруженных и опьяненных победой, ждали только его сигнала. Чернь восставала всюду. Городские казаки присоединялись к нему везде. Вся страна, от Припяти до степных окраин, была охвачена огнем. Восстание разрасталось в воеводствах Русском, Подольском, Волынском, Братславском, Киевском и Черниговском. Могущество гетмана росло с каждым днем. Никогда еще Речь Посполитая не выставляла против самого страшного врага и половины тех сил, какими он располагал теперь. Таких сил не было даже и у императора австрийского. Буря превзошла все ожидания. Сам гетман не сознавал сначала своего могущества и не понимал, как высоко он поднялся. Он прикрывался еще справедливостью и верностью Речи Посполитой, ибо еще не знал, что это только слова, которыми он может пренебречь безнаказанно. Но по мере усиления его могущества в нем возрастал бессознательный и безграничный эгоизм, равного которому не знает история. Понятие о добре и зле, о пороке и добродетели, о насилии и справедливости слились в душе Хмельницкого в одно понятие о личной обиде или личной выгоде. Добродетельным был для него тот, кто был с ним заодно. Преступным — тот, кто был против него. Он готов был сетовать на солнце и считать личной обидой то, что оно не светило тогда, когда ему это было нужно. Людей, события и весь мир он мерил собственным «я». И несмотря на все лицемерие, на всю хитрость гетмана, он был чудовищно искренен в этом взгляде. Отсюда проистекали все злодеяния Хмельницкого. Но вместе с тем и добрые его дела, ибо он не знал меры в издевательстве и жестокости в отношении к врагу, зато умел быть благодарным за все, хотя бы невольно оказанные ему, услуги. И лишь когда он бывал пьян, то забывал о благодеяниях и, рыча от бешенства, с пеной на губах отдавал страшные приказания, о которых жалел потом. А чем сильнее рос его успех, тем чаще он напивался, так как все большая тревога охватывала его душу. Казалось, что удача подняла его на такую высоту, какой он и сам не хотел. Его могущество ужасало не только других, но и его самого. Огромная река бунта неумолимо несла его с быстротой молнии. Но куда? Чем должно все это кончиться? Начиная восстание во имя личных обид, этот казацкий дипломат мог рассчитывать, что после первых же успехов или даже поражений он начнет переговоры. Его простят и предложат удовлетворение за причиненные ему обиды и потери. Он хорошо знал Речь Посполитую, ее безграничное, как море, терпение, ее милосердие, не знающее границы меры, которая вытекала не только из слабости. Ведь наливайки окруженному и обреченному даровали прощение. Теперь, после победы на Желтых Водах, после поражения гетманов, после того, как домашняя война разгорелась во всех южных воеводствах, когда дело зашло так далеко и обстоятельства превзошли все его ожидания, теперь должна завязаться борьба на жизнь или на смерть. Но на чьей стороне будет победа? Хмельницкий прибегал и к гаданию по звездам, стараясь проникнуть в будущее, но видел перед собой только мрак. Временами от страшного беспокойства волосы вставали у него на голове дыбом, а в груди, подобно буре, бушевало отчаяние. Что будет? Что будет? Хмельницкий, видевший все зорче других, прекрасно понимал, что Речь Посполитая только не умеет пользоваться своими силами и даже не сознает их, но что силы эти огромны. А если бы кто-нибудь захватил в свои руки эти силы, кто устоял бы тогда против нее? А кто мог предугадать, не уничтожит ли страшная опасность и близость гибели внутренние раздоры, личные счеты и зависть панов, своеволие, сеймовую болтовню, безобразие шляхты и бессилие короля? 500 000 одной только шляхты могло выйти в поле и уничтожить Хмельницкого, хотя бы ему помогал не только крымский хан, но и сам турецкий султан. Об этой дремлющей силе Речи Посполитой знал еще, кроме Хмельницкого, покойный король Владислав. И потому он всю свою жизнь трудился над тем, чтобы начать борьбу не на жизнь, а на смерть с сильнейшим в мире монархом, ибо только этим путем можно было вызвать к жизни эту силу. Поэтому король не побоялся даже возбуждать казаков. Уж не было ли суждено казакам вызвать это наводнение для того, чтобы, наконец, утонуть в нем самим? Хмельницкий понимал также, насколько страшен отпор этой Речи Посполитой несмотря на всю ее слабость. Отсутствие в ней единодушия, своеволие шляхты, безвластие не помешали разбиться об ее стены с самым страшным из всех волн – турецким волнам. Так было под Хатином, и он видел это собственными глазами. Та же Речь Посполитая даже во времена своей слабости водружала свои знамена на стенах столиц соседних государств. Какой же даст она отпор? Чего не свершит она, доведенная до отчаяния, когда ей придется или умереть, или победить? А потому каждое новое торжество Хмельницкого было для него новой опасностью, так как приближало минуту пробуждения дремлющего льва и делало все более невозможными какие бы то ни было соглашения. В каждой победе таилось будущее бедствие, на дне каждого упоения горечь. Против казацкой бури разразится гроза Речи Посполитой. Хмельницкому казалось, что он уже слышит ее отдаленные глухие раскаты. Из Великой Польши, Пруссии, Мазовии, Малой Польши и Литвы придут толпы воинов. Им нужен только вождь. Хмельницкий взял в плен гетманов. Но и сквозь эту удачу проглядывала ловушка судьбы. Гетманы были опытными воинами, но ни один из них не был таким человеком, какой требовался в настоящую минуту грозы, ужаса и бедствий. Вождем их мог быть теперь только один человек. Звали его князь Еремия Вишневецкий. Именно потому, что гетманы попали в неволю, выбор, вероятнее всего, падал на князя. Хмельницкий не сомневался в этом, как и другие. А между тем в Корсунь, где запорожский гетман остановился после битвы для отдыха, долетали из-за Днепровья вести, что страшный князь уже двинулся из Лубен, что он непременно подавляет по пути бунт, что где он пройдет, исчезают деревни, слободы, хутора и местечки, а вместо них возвышаются кровавые колы и виселицы. Страх удваивал и утраивал его силы. Говорили, что он ведет 15 000 лучшего войска, какое только могло быть в Речи Посполитой. Его ожидали в казацком лагере со дня на день. Вскоре после битвы под крутой балкой среди казаков раздался крик «Ерема идет!», приведший в ужас чернь, которая обратилась в бегство. Эта паника заставила Хмельницкого глубоко задуматься. У него был теперь выбор или со всеми своими силами двинуться против князя и искать его в Заднепровье, или, оставив часть войска для занятия украинских крепостей, двинуться вглубь Речи Посполитой. Поход против князя был небезопасен. Имея дело с таким славным вождем, Хмельницкий мог потерпеть поражение в решительной битве, несмотря на все превосходство своих сил, и тогда все погибло бы сразу. Чернь, составлявшая главную часть его войска, доказала, что она бежит при одном имени Еремы. Нужно было время, чтобы превратить ее в войско, могущее устоять против княжеских полков. С другой стороны, князь, вероятно, не принял бы решительного сражения и ограничился бы обороной крепостей и партизанской войной, которая в таком случае затянулась бы на целые месяцы, если не годы, а Речь Посполитая за это время, несомненно, собрала бы новые силы и послала бы их на помощь князю. Хмельницкий решил поэтому оставить Вишневецкого в Заднепровье, организовать новые силы на Украине и усилить свое войско, а потом пойти на Польшу и принудить ее к соглашению. Бунт в Заднепровье он решил поддержать, посылая отдельные полки на помощь черни. Он рассчитывал, что подавление бунта в одном только Заднепровье надолго займет князя, который и оставит его в покое. Наконец он предполагал, что ему удастся обмануть князя переговорами и оттягивать их до тех пор, пока силы его не истощатся. Тут Хмельницкий вспомнил о Скшетузском. Несколько дней спустя после битвы под Крутой Балкой, в самый день паники между чернью, он велел призвать пана Скшетузского к себе. Он принял его в доме старосты в присутствии одного только пана Кшичевского, который давно был знаком с Кшитузскому и ласково, хотя и без надменности, соответствовавший его теперешнему положению, поздоровался с ним и сказал: «Пан поручик Кшитузский, за услугу, оказанную мне, я выкупил тебя у Тугайбея и обещал тебе свободу. Теперь этот час настал. Я дам тебе пернач». Казацкая полковничья булава, которая среди казаков заменяла пропускные грамоты. «Для свободного проезда на случай встречи с войсками или стражей и для защиты от черни. Можешь возвращаться к своему князю». Скшетузский молчал. Даже подобие радостной улыбки не показалось на его лице. «Ты можешь уже отправиться в дорогу? Я вижу, ты еще не совсем здоров». Действительно, пан Скшетузский похож был на тень. Раны и последние события свалили с ног этого богатыря. Можно было подумать, что он не доживет до завтра. Лицо его пожелтело, а черная, давно не стриженная борода еще усиливала худобу. Причиной этого были нравственные страдания. Рыцарь терзался ужасно. Следуя за казацким обозом, он был свидетелем всего, что случилось со времени выступления казаков из Сечи. Он видел позор и несчастье Речи Посполитой и гетманов в плену. Видел торжество казаков. Видел пирамиды, сложенные ими из голов убитых солдат. Видел повешенных за ребра шляхтичей, женщин с отрезанными грудями и изнасилованных девушек. Видел отчаяние храбрых и подлость трусов. Видел все. Все вытерпел. И страдал тем сильнее, что в голове у него гвоздем засела мысль о том, что прямым виновником всех этих бедствий является он сам, ведь он, а никто другой, перерезал веревку на шее Хмельницкого. Но мог ли ожидать рыцарь-христианин, что оказанная им помощь ближнему принесет такие плоды? И отчаянию его не было границ. А когда он спрашивал себя, что творится с Еленой, и когда думал, что могло случиться с нею, если злая судьба задержала ее в разлогах, он протягивал руки к небу и взывал голосом, в котором слышались безграничное отчаяние и почти угроза: «Боже, прими мою душу, ибо я страдаю больше, чем заслужил». Потом, заметив, что кощунствует, он падал ниц, моля Бога о спасении и помиловании его отчизны и о жалости к той невинной голубке, которая, может быть, тщетно взывает к Божьей и его помощи. Короче говоря, он так много выстрадал, что его даже не обрадовала дарованная свобода. А этот гетман запорожский, этот триумфатор, желавший быть великодушным и оказать ему свою милость, не производил на него никакого впечатления. Торопись воспользоваться моей милостью, пока я не раздумал, ибо только доброта моя и вера в правоту дела делают меня таким неосторожным. Я наживаю себе еще одного врага, так как знаю, что ты будешь бороться против меня. Скшетузки ответил: «Если Бог даст мне силы». И так взглянул на Хмельницкого, что тот не мог вынести его взгляда и опустил глаза. Помолчав, он сказал: «Ну, это не важно. Я слишком силен для того, чтобы для меня что-нибудь значил один юнец. Расскажи князю, своему господину, все, что здесь видел, и посоветуй ему не очень зазнаваться. Не то у меня не хватит терпения, и я навещу его в Заднепровье. Не знаю только, понравится ли ему мое посещение». Скшетузский молчал. «Я говорил и повторяю еще раз», — продолжал Хмельницкий, «что веду войну не с Речью Посполитой, а с панами, а князь первый между ними. Он враг мой, враг народа русского, отщепенец от нашей церкви и злодей. Я слышал, что он кровью заливает мятеж, но пусть он постережется, как бы не пролилась его собственная». Говоря это, он волновался все больше. Кровь ударила ему в голову, глаза засверкали. Видно было, что им овладевает один из припадков гнева и злобы, во время которых он совершенно терял сознание и память. «Я велю Кривоносу привести его сюда на веревке», — кричал он. «Брошу его себе под ноги и по его спине буду влезать на коня!» Скшетузский смотрел свысока на разъяренного Хмельницкого и ответил спокойно: «Победи его сначала». «Ясно, вельможный пан Гетман, — сказал Кшечевский, — пусть этот дерзкий шляхтич уезжает. Не пристало достоинству твоему разражаться гневом против него. А так как ты обещал ему свободу, то он рассчитывает, что ты или нарушишь данное слово, или будешь выслушивать его дерзости». Хмельницкий опомнился и, тяжело дыша, сказал: «Ну, так пусть едет. Но чтобы он знал, что Хмельницкий платит за добро добром, дать ему пернач, как я сказал, и 40 татар, которые проводят его до польского лагеря». Потом он обратился к Скшетузскому и прибавил: «А ты знай, что теперь мы квиты. Я полюбил тебя, несмотря на твою дерзость. Но если ты еще раз попадешься мне в руки, то уж не вывернешься». Скшетузский вышел к Шичевским. «Раз гетман отпускает тебя живым, — сказал Шичевский, — и раз ты можешь ехать куда хочешь, я по старому знакомству советую тебе: уходи хоть в Варшаву, только не в Заднепровье, потому что оттуда не уйдет ни одна душа. Ваши времена прошли. Если бы ты был умнее, то пристал бы к нам. Но знаю, что с тобою нечего об этом говорить. А ты бы поднялся так же высоко, как и мы». «На виселицу», — пробормотал Скшетузский. «Не хотели дать мне литинского староства? А теперь я сам возьму не одно, а 10. Мы прогоним панов Конецпольских, Калиновских, Потоцких, Любомирских, Вишневецких, Заславских и всю шляхту, и поделимся их имениями. Такова очевидна и Божья воля, раз он даровал нам 2 такие победы». Скшетузский не слушал болтовни полковника и думал о другом. А тот продолжал. «Когда после битвы и нашей победы я увидел в избе Тугая моего пана и благодетеля, ясновельможного коронного гетмана, связанным, он сейчас же изволил назвать меня неблагодарным Иудой. Но я ему ответил, ясновельможный воевода, я не такой неблагодарный, как вы думаете. Когда я засяду в ваших поместьях и замках, то сделаю вас своим подстаростой. Дайте только слово, что не будете напиваться. Ха-ха-ха! Хороших птичек поймал Тугай-бей, поэтому он и щадит их. Если бы не это, то мы с Хмельницким иначе поговорили бы с ними. Ну, вот, воз для тебя готов, и татары в сборе. Куда же ты едешь?» «Чигирин». «Как постелишь, так и выспишься. Ордынцы проводят тебя хоть до самых Лубян. Таков приказ. Постарайся только, чтобы твой князь не посадил их на кол, что он, наверное, сделал бы с казаками. Потому тебе и дали татар. Гетман приказал отдать тебе и твоего коня. Ну, будь здоров, не поминай лихом и кланяйся князю от нашего гетмана. Если сможешь, уговори его приехать на поклон к Хмельницкому. Может, вымолит его милость? Ну, будь здоров!» Скшетузский сел в повозку, которую ордынцы сейчас же окружили, и тронулся в путь. По рынку проехать было трудно, так как он весь был запружен запорожцами и чернью. Те и другие варили себе кашу, распевая песни о Желтоводской и Корсунской победах, сложенные слепцами и лирниками, следовавшими за казацким обозом. Между кострами, над которыми висели котлы с кашей, лежали тела убитых женщин, которых ночью насиловали, и торчали пирамиды, сложенные из голов убитых и раненых солдат. Тела эти и головы начали уже разлагаться и издавать гнилостный запах, который, по-видимому, нисколько не был неприятен всей этой толпе. Город носил следы опустошения и дикого своеволия запорожцев. Окна и двери были вырваны, рынок завален обломками множества драгоценных вещей, смешанных с соломой и паклей. Углы домов были украшены висельниками, большей частью евреями, а толпа забавлялась тем, что хватала их за ноги и качалась на них. С одной стороны рынка чернели остатки сгоревших домов и соборного костела. От пепелищ несло еще жаром и клубился дым. Запах гари пропитывал воздух. За сгоревшими домами стоял кош, мимо которого должен был проезжать Скшетузский, и толпы пленных, охраняемых многочисленной татарской стражей. Кто не успел скрыться из окрестностей Чигирина, Черкас и Корсуня или не погиб под топором черни, тот попадал в плен. Между пленными были и солдаты, взятые в неволю в обеих битвах, и окрестные жители, которые не хотели или не могли присоединиться к восстанию, местная шляхта, подстаросты, владельцы хуторов, женщины и дети. Стариков не было. Татары убивали их, как негодных к продаже. Они захватывали целые деревни и селения, чему Хмельницкий не смел противиться. В некоторых местностях мужчины шли в казацкий обоз, а татары в награду за это сжигали их хаты и забирали их жен и детей. Но при всеобщей разнузданности и ожесточении никто не думал об этом и не спрашивал. Чернь, хватаясь за оружие, отрекалась от родных сел, жен и детей. Брали у них жен, брали и они чужих ляшек, и, насытясь их красотой, убивали или продавали ордынцам. Между пленными было немало украинских молодиц, связанных по три или по четыре одной веревкой с девушками из шляхетских домов. Неволя и недоля равняла всех. Вид этих несчастных существ глубоко потрясал душу и возбуждал жажду мести. Ободранные, полуногие, подвергающиеся бесстыдным шуткам татар, толпами бродивших по Майдану, они выносили побои и поцелуи, теряли сознание и волю. Некоторые рыдали или громко причитали, другие, с безумием в лице, с открытыми устами и уставленными в одну точку глазами, покорялись всему, что их постигло. То тут, то там раздавался крик пленника, безжалостно убиваемого за взрыв отчаянного сопротивления. Свист плетей из бычьей кожи то и дело раздавался среди мужчин, сливаясь с криками боли, плачем детей, ревом скота и ржанием лошадей. Пленники не были еще разделены и уставлены в походном порядке. И всюду царила страшная сумятица. Телеги, лошади, рогатый скот, верблюды, овцы, мужчины и женщины, куча награбленной одежды, посуды, ткани, оружия. Все это было сбито в одну кучу, ожидало дележа и порядка. Порой отряды пригоняли новые толпы людей и скота. По реке плыли нагруженные паромы, а из главного коша то и дело приходили татары, чтобы насладиться зрелищем награбленных богатств. Некоторые из них, опьянев от кумыса или от водки, одетые в рясы католических священников, в стихари, ризы, даже в женские платья, затевали споры, драки из-за того, что кому достанется. Татарские чабаны, сидя на земле между стадами, забавлялись одни высвистыванием на дудках пронзительных мелодий, другие — игрой в кости и взаимной потасовкой. Стаи псов, прибежавших сюда за своими хозяевами, жалобно выли. Скшетузский миновал, наконец, эту гиену человеческую, полную стонов, слез и адских криков. Он думал, что теперь вздохнет свободнее. Но сейчас же за казацким лагерем новое страшное зрелище предстало его глазам. Вдали сирел кош, откуда неустанно раздавалось ржание лошадей и копошились, как в муравейнике, татары, а ближе, на поле около самой дороги, ведущей в Черкасы, молодые воины забавлялись учебной стрельбою в слабых и больных пленников, которые не могли бы выдержать дальней дороги в Крым. Несколько десятков тел, продырявленных, как решето, лежали уже на дороге. Иные из них еще судорожно вздрагивали. Те же, в которых стреляли, были привязаны за руки к деревьям. Были между ними и старые женщины. Удачные выстрелы сопровождались довольным смехом и криками. «Якшегит! Славно, молодцы!» Около главного коша сдирали шкуры со скота и лошадей, предназначенных для корма солдат. Земля была залита кровью. Удушливые испарения задерживали в груди дыхание. Между тушами мяса вертелись залитые кровью ордынцы с ножами в руках. День был жаркий, солнце жгло. Только после часа езды Скшетузскому удалось со своим отрядом вырваться в чистое поле, но издали долго еще виднелись следы хищников. В сгоревших усадьбах торчали одни лишь трубы. Хлеба были вытоптаны, деревья изломаны, вишневые сады вырублены на топливо. По дороге то тут, то там валялись лошадиные и человеческие трупы, изуродованные, синие, распухшие, а на них и над ними стаи ворон, срывавшихся с шумом и криком при виде людей. Кровавое дело Хмельницкого всюду бросалось в глаза, и трудно было понять, на кого же он поднял руку, ведь прежде всего под этим бременем стонал его родной край. В Млееве Скшетузский встретил татарский отряд, гнавший новые толпы пленников. Городище было выжжено дотла. Торчала одна лишь каменная колокольня да старый дуб, стоявший посередине рынка и покрытый страшными плодами, На нем висело несколько маленьких еврейчиков, повешенных 2 дня тому назад. Тут же было перебито много шляхты из коноплянки, старосельи, вязовки, балаклея и водачева. Само местечко было пусто, так как мужчины ушли к Хмельницкому, а женщины, старики и дети бежали в лес в ужасе перед приходом войск князя Иеремии. Из городища Скшетузский проехал через Смелу, Заботин и Новосельцев-Чигирин. Останавливались по дороге лишь столько, сколько нужно было для отдыха лошадей. Он въехал в город только на другой день после полудня. Война пощадила город. Было уничтожено только несколько домов, а дом Чеплинского сравняли с землей. В городе стоял полковник с 1000 казаков. Но и сам он, и его молодцы, и все население жили в постоянном страхе, ибо и тут, как всюду, все были уверены, что с минуты на минуту может нагрянуть князь и поразить их местью, какой еще не видывал свет. Кто пускал эти слухи и откуда они шли, было неизвестно. Быть может, их порождал страх, но все твердили, что князь уже плывет с Улой, что теперь он на Днепре, где сжег Васютицы и истребил все население в Борисах. Каждое приближение всадников или пеших людей вызывало безудержную панику. Скшетузский жадно ловил эти вести, понимая, что если они и ложны, то все-таки сдерживают распространение бунта в Заднепровье, над которым непосредственно тяготела рука князя. Скшетузский хотел узнать что-нибудь верное от Наоколопальца, но оказалось, что подполковник, как и другие, ничего не знал о князе и сам был бы рад узнать что-нибудь от Скшетузского. А так как все байдаки и лодки были перетащены на эту сторону, то беглецы с другого берега не попадали в Чигирин. Скшетузский, не останавливаясь в Чигирине, велел переправить себя на другой берег и тотчас направился в разлоги. Уверенность, что он вскоре сам узнает, что стало с Еленой, и надежда, что она в безопасности или укрылась с теткой и князьями в Лубнах, вернула ему и силы, и здоровье. Он пересел из повозки на коня и немилосердно гнал своих татар, которые, считая его послом, а себя его телохранителями, отданными под его начало, не смели противоречить ему. Они неслись, точно за ними гналась погоня, взбивая копытами лошадей золотистые облака пыли. Край был пуст, усадьбы обезлюдили, так что они долго не встречали ни одной живой души. Вероятно, все прятались от них. Скшетузский велел искать людей в садах, пасеках, в закромах и на чердаках, но никого не нашел. Только за погребами один из татар заметил какую-то человеческую фигуру, старавшуюся скрыться в прибрежных тростниках Каганлыка. Татары бросились к реке и несколько минут спустя привели к Скшетузскому 2 совершенно голых людей. Один из них был старик, другой — стройный 16-летний подросток. Оба стучали от страха зубами и долго не могли вымолвить ни слова. «Откуда вы?» — спросил их Скшетузский. «Мы ниоткуда, паня», — ответил старик. «По миру ходим с бандурой, а этот немой меня водит». «Откуда ж теперь идете? Из какой деревни? Говори смело, ничего тебе не будет». «Мы, пани, ходили по всем деревням, пока нас тут какой-то черт не обобрал. Сапоги были хорошие, взял. Шапка хорошая, взял. Платье, что нам добрые люди дали, взял и даже бандуру не оставил». «Я спрашиваю тебя, дурак, из какой деревни ты идешь?» «Я не знаю, пани. Я дит. Вот мы, пани, мерзнем ночью, а днем ищем милосердных, что одели бы нас и накормили. Мы голодны». «Слушай, мужик, отвечай на то, о чем я тебя спрашиваю, А не то я велю тебя повесить. Я ничего не знаю, пани. Коли б я шо, або що, або будь що, то нехай меня то що. Было ясно, что нищий, не зная и не догадываясь, кто его спрашивает, решил не давать никаких ответов. А был в разлогах, там, где князья Курцевичи живут. Не знаю. Повесить его! Крикнул пан Скшетузский. Був, пане! Кричал дед, видя, что с ним не шутят. Что ты там видел? Мы были там 5 дней назад, а потом в Броварках слышали, что туда пришли рыцари. Какие рыцари? Не знаю, пане. Один каже лях, другой каже казак. «На коней!» — крикнул Скшетузский татарам. Отряд помчался. Солнце заходило совсем, как тогда, когда поручик встретил Елену с княгиней и ехал рядом с их каретой. Каганлык также сверкал пурпуром. День клонился к вечеру, еще более тихий и теплый, чем тогда. Но тогда пан Скшетузский ехал полный счастья и любви, а теперь мчался точно преступник, гонимый тревогой и злыми предчувствиями. Голос отчаяния твердил ему: «Богу на ее похитил, ты не увидишь ее больше». А голос надежды: «Князь спас ее». Голоса эти боролись в нем, разрывая на части его сердце. Кони мчались, выбиваясь из последних сил. Так прошел час и другой. Месяц уже начал всплывать и, поднимаясь все выше и выше, постепенно бледнел. Кони покрылись пеной и тяжело храпели. Они въехали в лес. Он промелькнул, как молния, пронеслись через яр, а там и разлоги. Еще минута, и решится его судьба. А ветер свистит в уши, шапка слетела с головы, конь под ним храпит, вот-вот упадет, еще минута, еще скачок, они выйдут из яра, вот, уже. Вдруг страшный нечеловеческий крик вырвался из груди Скшетузского. Двор, хозяйственные постройки, конюшни, чистокол и вишневый сад — все исчезло. Бледный месяц освещал холм с кучей черных обгорелых бревен, которые перестали даже дымиться. Ни один звук не нарушал молчание. Скшетузский безмолвно стоял перед рвом, подняв руки кверху, и все смотрел, смотрел, и как-то странно качал головой. Татары задержали лошадей. Он слез, отыскал остаток сгоревшего моста, перешел по балке через ров и сел на камне, лежавшем среди двора. Стал озираться кругом, как человек, который, впервые увидев какое-нибудь место, желает ознакомиться с ним. Сознание оставило его. Он не застонал даже. Сложив руки на коленях, опустил голову и сидел неподвижно, точно заснул. Но он не спал, а как-то оцепенел. В голове его вместо мыслей мелькали только какие-то смутные образы. Сначала он видел Елену, такой, какой она была, когда он простился с нею перед отъездом. Но только лицо ее было покрыто мглой, и он не мог различить ее черты. Он хотел освободить ее из этой мглы, но не мог. Потом мелькнул Чигиринский рынок, старый Зацвилиховский и наглое лицо Заглобы. Лицо это с особенным упорством стояло перед его глазами, пока, наконец, его не сменило мрачное лицо Градзицкого. Потом Скшетузский видел еще кудак, пороги, битву на Хортице, сечь. Все путешествие и все приключения, вплоть до последнего дня, до этого последнего часа. А дальше уже мрак. Что с ним было теперь, он не сознавал. Ему лишь смутно казалось, что он едет к Елене в разлоге. Но у него не хватает сил, и вот он отдыхает на пепелище. Он хотел было подняться и ехать дальше, но страшная слабость приковывала его к месту, точно к ногам кто-то привязал пудовые гири. И он сидел и сидел. Ночь проходила. Татары расположились на ночлег и, разложив огонек, начали жарить на нем куски конины. Затем, насытившись, они легли спать на земле. Но не прошло и часа, как они вскочили на ноги. Вдали послышался шум, похожий на топот многочисленной конницы, идущей форсированным маршем. Татары торопливо привязали к шесту кусок белого полотна и подложили огня, чтобы их видели издали и приняли за мирных гонцов. Топот лошадей, фырканье и бряцанье сабель слышались все ближе и ближе, и вот на дороге показался отряд конницы, который тотчас окружил татар. Начались короткие переговоры. Татары указали на сидевшего на холме человека, которого и без того было прекрасно видно, так как прямо на него падал лунный свет, и заявили, что они сопровождают посла, а от кого он сам лучше скажет. Предводитель отряда с несколькими товарищами подошел к холму, но, взглянув в лицо сидевшего, протянул руки и воскликнул: «Скшетузский! Во имя отца и сына, это Скшетузский!» Наместник даже не дрогнул. «Мостцы наместник, вы не узнаете меня? Я быховец, что с вами?» Наместник молчал. «Да очнитесь ради бога, эй, товарищи, подите-ка сюда!» Это действительно был быховец, который шел в авангарде всех войск князя Еремии. Между тем подошли и другие полки. Весть о Скшетузском разнеслась по всем полкам, и все спешили приветствовать дорогого товарища. Маленький Володоевский, оба Слешинских, Дик, Арпишевский, Мигурский, Кубович, Ленц, пан Лонгин, Подбипента и множество других офицеров бежали к нему на холм. Но напрасно они заговаривали с ним, звали по имени, дергали за плечи и силились поднять его. Пан Скшетузский смотрел на них широко раскрытыми глазами и никого не узнавал. Все они были для него теперь совершенно безразличны. Те, кто знал о его любви к Елене, а знали почти все, вспомнили, где они находятся в настоящую минуту, и, взглянув на черное пепелище, сразу поняли все. «Помешался с горя», — шепнул один. Отчаяние отняло у него разум. «Отведите его к князю. Может быть, он очнется, когда увидит его». Лонгин в отчаянии ломал руки. Все окружили наместника и с сочувствием смотрели на него. Иные вытирали перчатками слезы, другие тяжело вздыхали. Вдруг из круга выделилась чья-то высокая фигура и, медленно подойдя к наместнику, положила ему на голову руки. Это был ксёнц Муховецкий. Все умолкли и опустились на колени, точно ожидая какого-то чуда. Но ксёнц не совершил чуда. Он, держа руки на голове Скшетузского, поднял глаза к небу, полному лунного света, и громко произнес: «Отче наш, иже еси на небесех, да придет царствие твое, да будет воля твоя». Он остановился и повторил громче и торжественнее: «Да будет воля твоя!» Воцарилось глубокое молчание. «Да будет воля твоя!» — повторил Ксёнс в третий раз. Тогда из уст Скшетузского вырвался крик безмерной боли, но вместе с тем и смирения. «Яко на небеси и на земли!» И рыцарь бросился на землю с рыданиями.